Все это трудно, безнадежно. И бездорожье полнейшее от моего проклятого искусства, искусства игры на тончайших и скрытых чувствах и нюансах человеческой души, во мне развернулась сложная и большая машина. Эти маленькие тайные моторы стучат и дрожат, и работают на холостом ходу после концертов или после болезни, и буквально сводят с ума. Целые дни и вечера в голове несутся отрывки мелодий, строки стихов, просто наблюдения, встречи, взгляды, мелочи. Все это шумит, перебивает друг друга. И я часто думаю, уж не сумасшедший ли я? Точно через мою голову льется какой-то поток, какая-то река вроде Куры, которая несет щепки и мусор. И только одно единственное средство — алкоголь. Он оглушает, успокаивает и заставляет исчезать всю эту свистопляску. Вот почему я после концерта всегда пью. Извини меня за это письмо, я еще болен. Скоро я приду в себя и в Москве уже буду в порядке. Числа 17-го утром буду в Москве. Доченик моих ангелочков божьих и тебя, мою дорогую жену, Лилечку, нежно целую, ваш Саша Папа. 13 ноября 1950 года, Хабаровск. Дорогая Лилечка, с большим трудом купил тебе в подарок эту редкую книгу. Ее невозможно достать, так как она издана в очень ограниченном количестве. Это антология грузинской поэзии. Все сегодняшние и старые поэты Грузии представлены в ней. Тебе это будет интересно почитать. Ты же у меня настоящая грузиночка. Посылаю я бандеролью, чтобы не таскать за собой и не платить за багаж в самолетах. Вместе с этой книгой посылаю второй пакет. Это библиотека поэтов, которую я собираю. У меня будет маленькая специальная полочка для них. Сегодня вечером у меня тут последний концерт, и завтра утром я улетаю на Сахалин. Это недели на три. Вернусь сюда, в Хабаровск, отсюда улечу на Магадан. Таковы пути мои, начертанные Богом. Очевидно, я должен исходить все пути и дороги моей Родины, чтобы, выражаясь языком поэта, глаголом сжечь сердца людей. Людей меня слушают тысячи и слушают, затаив дыхание, но жгутся ли их сердца или нет, я не знаю. Впрочем, у некоторых они долго пылают, и при встрече со мной они выражают мне свои восторги, не давая мне проходу. Вчера купил себе коробку носовых платков, цветных, рижских, и замшевые кирпичные туфли. В Москве этого не достанешь. Я все еще не вылечился от кашля и пою очень трудно. Целыми днями думаю о тебе и доченьках. Как они выглядят в шубках. После Сахалина полпути уже будет сделано и станет легче подвигаться к Москве. Пиши мне, Южно-Сахалинск, Госфилармония, а я по приезде завтра тебе протелеграфирую для точности свой адрес гостиницы. В общем, я чувствую себя неплохо, и когда кашель пройдет, совсем будет хорошо. Была ли ты у врача? Как твои ножки? Одевайся потеплее. Уже холодно, и скоро будут морозы. Целую тебя крепко в мордочку и в твердый грузинский характер. Твой муж, добродушный хохол Саша. Постскриптум. Доченик обожаемых, поцелуй за меня».